Святой Киприан, епископ Карфагенский. Святый Киприан происходил из знатного рода и получил отличное образование, был адвокатом, жил весело и роскошно. Но светская жизнь с ее развлечениями и удовольствиями не удовлетворяла его. В это время разочарования и скуки пресвитер Цицилий указал ему путь к истине. Киприан живо изображает ту великую перемену, какую он почувствовал и в сердце, и в жизни после святого крещения, и сохранил к Цицилию живейшую благодарность, знак которой присоединил имя его к своему имени. Тотчас по своему обращению он продал свои сады и виллы, и деньги раздал бедным, и за строгую подвижническую жизнь и высокое просвещение через 2 года по крещении был поставлен уже епископом Карфагенской церкви против собственной его воли, по единодушному, непреклонному желанию народа. Страница 36. На кафедре святителя Киприан проявил неутомимую деятельность и необыкновенную энергию для поддержания дисциплины в клире церковном и добрых нравов в обществе, которые начали колебаться и изменяться к худшему вследствие продолжительного мира церкви. Он принимал самое живое и деятельное участие в разрешении вопросов о принятии в церковь падших, то есть изменивших вере во время гонений, каковых было особенно много во время жестокого гонения Декиева. О крещении от еретиков и раскольников, для чего входил в сношение с римскую и восточными церквями. Памятниками энергичной архипасторской деятельности святого Киприана остались творения его, которые имеют руководственное значение преимущественно в вопросах церковной дисциплины. Как только сделался известным в Карфагене указ Декия против христиан, то прежде всего раздались крики языческой черни ко львам Киприана. Верующие приступили к святому епископу и убедили его удалиться на некоторое время из Карфагена. Из убежища своего он строго следил за паствою, ободрял христиан в то тяжелое для них время, обличал нарушителей заведенных им церковных порядков, боролся с возмутителями церкви, Наватом и Фелицисимом, ниспровергал взводимые на него клеветы. Возвращение его было приветствовано радостными кликами народа, и с появлением его прекратились раздоры и водворился мир в церкви. При начале гонения от Валериана в 257 году он был заточен в одном городе среди знойной пустыни. Святый Киприан находил, однако же, возможность и отсюда управлять церковью. Здесь было ему видение о предстоящем ему мучении и назначен срок для приготовления к кончине. Святый Киприан желал одного, чтобы пострадать ему в Карфагене. Желание это исполнилось. Он был возвращен в Карфаген и предан язычникам. На требование проконсула принести жертву идолу он отвечал отказом, и когда объявлен был ему смертный приговор, радостно воскликнул «Слава Богу!». Спокойно вошел он на место мучения, преклонив колено, помолился, благословил народ, сделал распоряжение, чтобы исполнителю казни дан был подарок, сам завязал себе глаза и подклонил голову для отсечения. Христиане взяли тело его и с великой честью похоронили, причем кровь его, тщательно собранная верующими платками, сохранялась как драгоценное сокровище. Умер он в 258 году. Память священномученика Киприана 31 августа.